Глава вторая. Это невозможно. Том Круз. Гарри не привык входить в свою лабораторию, как нашкодивший ученик в кабинет директора. Но вышло именно так, ибо ныне на этой территории Колбери-Торт безраздельно властвовал Горлогориус, а в его присутствии Гарри всегда чувствовал себя нашкодившим школьником, даже если ничего криминального за ним не числилось. Впрочем, колбы и реторты куда-то подевались, а пробирки, спиртовки и дорогущий перегонный куб составили им компанию. Вместо этого на столах были разложены пыльные манускрипты и древние гримуары с длинными невразумительными названиями, заканчивающимися на «он». А в помещении устойчиво пахло дорогим коньяком. Горлогориус восседал в кожаном кресле, которое он то ли принес с собой, то ли наколдовал на месте. Гарри такая мебель была не по карману. Для гостей Горлогориус приготовил два пластиковых стула, которые орки-шабашники наверняка сперли в каком-нибудь летнем кафе. «Я вижу, вы чувствуете себя как дома», — заметил Гарри. «Твой дом — это мой дом», — сказал Горлогориус. «Но не наоборот. Итак, вы добыли очередной ключ, и пришла пора отправить вас на последнее задание». «Хоть бы отдохнуть дали», — пробурчал Гарри. Ему очень не понравилось слово «последнее». «Отдыхают обычно после какой-то работы», — сказал Горлогориус. «А вы не очень-то и напрягались». «Не сомневаюсь, что вы мечтали получить молот, заляпанный нашей кровью», — сказал Гарри. «Мне самому жаль, что на этот раз нам не пришлось драться. Мы ведь так мало дрались, правда? С зомби, с демонами, с сектантами, с разбойниками, с агентами Матрицы, потом снова с демонами, с орками и королями, и чародеями. Как жаль, что нам не пришлось подраться с гномами. Так у нас был бы полный комплект охотничьих трофеев». «Все мы в последнее время немного на взводе, поэтому я пропущу твои слова мимо ушей», — сказал Горлогориус. «Но это не значит, что ты сможешь их повторить, во всяком случае без последствий». «Давайте проявим хоть немного профессионализма и обойдемся без дешевых подначек», — предложил Стрелок. «Что там по поводу седьмого ключа?» «Как и выяснилось, без тебя добыть седьмой ключ будет невозможно», — сказал Горлогориус Джеку. «Ибо седьмой ключ является левым револьвером святого Роланда. Точнее, левый револьвер святого Роланда является седьмым ключом, и у тебя есть возможность вернуться туда, куда ты так жаждал попасть. Возрадуйся же, Стрелок!» Несмотря на предложение Горлогориуса, Джек Смит-Вестсон не спешил радоваться. «Мы так и не договаривались», — сказал он. «Мы не могли об этом договариваться, ибо я совсем недавно узнал о природе седьмого ключа», — сказал Горлогориус. «Тем не менее...» «Револьверы святого Роланда не должны покидать обители», — сказал Джек. «Таковы правила». «Есть правила, запрещающие возвращаться в обитель, но, тем не менее, ты долго искал дорогу назад», — напомнил Горлогориус. «Есть правила, которые я готов нарушить, есть правила, которые я нарушить не готов». «Я полагал, стрелки обладают большей моральной гибкостью», — заметил Горлогориус, «особенно если речь идет о спасении Вселенной». «У каждого из нас есть что-то святое», — сказал Джек, — «что-то неприкасаемое. Неужели вы меня не понимаете?» Горлогориус вытащил из кармана, висевший на длинной серебряной цепочке, камень правосудия, святой Грааль и кольцо всевластия, немного ими пожонглировал и снова спрятал в карман, наглядно продемонстрировав, что лично для него ничего святого нет. Он жонглировал быстро и умело. Гарри не успел понять, это оригиналы или искусная имитация. «Наверное, все-таки имитация», — подумал он. «Где бы Горлогориус достал оригиналы?» «Мне нравятся правила», — сказал Горлогориус. «Я даже иногда сам их устанавливаю. Но рано или поздно наступает такой момент, когда ты должен послать все правила к черту. Или тебе наплевать на Вселенную?» «Не наплевать», — сказал Джек. «Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь», — продолжал Горлогориус. «Ты думаешь, было бы неплохо, если бы на твоем месте оказался кто-нибудь другой, и кто-то из твоей братьи, не испытывающий пиетета по отношению к вашей общей святыне. Возможно, такой человек есть. Возможно, я даже знаю его и могу отправить туда вместо тебя. Но где гарантии, что в самый ответственный момент он не даст слабину? Где гарантии, что он сможет совершить поступок, на который не способен ты сам? Теоретически, для выполнения грязной работы всегда есть запасные варианты, но в реальной жизни ты должен делать эту работу сам, независимо от твоего желания, настроения и моральных принципов. Ты готов доверить судьбу Вселенной парню, которого ты даже не знаешь? Готов пойти all-in, даже не увидев свою руку, в слабой надежде, что тебе повезет на Ривере? Все в нашем мире происходит не случайно. И когда поисковое заклинание Гарри выдернуло тебя из пустыни, именно на тебя указал перст судьбы?» «Может быть, он указал на Джавдета?» — спросил Стрелок. «Ведь в той пустыне я был не один, и мы оба прошли через дверь в песке». «Не пари чушь!» — фыркнул Горлогориус. «А при чем тут Джавдет? Он всего лишь проходной персонаж, в то время как ты являешься одной из центральных фигур. Не надо забивать мне голову каким-то Джавдетом, когда решаются судьбы мира». «Допустим, я согласен со всем, что вы тут наговорили», — сказал Джек. «Но как мы попадем в обитель святого Роланда?» «Не стану врать, это будет нелегко», — сказал Горлогориус. «Вам известно место под названием Караганда?» «Нет», — сказал нелюбящий путешествовать Гарри. «Нет», — сказал повидавший мир Джек. «Я тоже о нем раньше не слышал», — признался Горлогориус. «Но именно туда вам и предстоит отправиться. В Караганде можно найти все, что угодно, даже проход в затерянную обитель стрелков». «А как мы попадем в Караганду?» — спросил Гарри. — «Ногами», — отрезал Горлогориус. — «Примерное направление я вам покажу, а дальше потопаете сами, как обычно». «Полагаю, в самой Караганде нам надо будет проявить творческий подход к дальнейшим поискам пути в обитель», — уточнил Гарри. — «Именно так вам и следует поступить», — сказал Горлогориус. «Я не понимаю», — сказал Гарри. «Дверь, держащая большой бог в заточении, вот-вот рухнет сама по себе. Заклинание, которое может остановить большого бо, вы уже разработали». «И что тебе непонятно?» «Зачем нам этот огород городить? Зачем опять топать неизвестно куда и делать там невесть что? Почему просто не посадить пару магов в этой чертовой двери, чтобы они могли оказать большому бо достойный прием?» «Во-первых, я уже объяснял тебе, что ни одно живое существо не может долго находиться возле этой двери», — сказал Горлогориус. «А во-вторых, я был с тобой не до конца откровенен». «Хм, как это ново», — вздохнул Гарри. «А в чем проблема? Заклинание не срастается?» «Мы разработали заклинание», — Горлогориус сделал упор на слове «разработали», «то есть подготовили его теоретическую модель. Но для того, чтобы воплотить заклинание на практике, нам не хватает одного весьма специфического ингредиента». «Сейчас я догадаюсь», — мрачно сказал Гарри. «Недостающий ингредиент — это и есть седьмой ключ, так?» «Всегда был смышлен», — похвалил молодого волшебника Горлогориус. — «Поэтому я к тебе и обратился. Каждый из ключей был создан лично Филом и обладает немалой силой. а также имеют некоторую власть над самим Большим Бо. И без них наше заклинание будет несовершенно и не сможет оказать должного воздействия. То есть эти артефакты являются предметами двойного назначения? — уточнил Гарри. — Верно, — сказал Горлогориус. — Теперь вы оба понимаете, какая ответственность лежит на ваших плечах. — Черт побери, — сказал Гарри. — Ну почему у нас всегда все так сложно? Почему ситуация должна постоянно висеть на волоске, и спасти Вселенную может только в самый последний момент? — Ты задал риторический вопрос, или тебе на самом деле хочется знать ответ? — уточнил Горлогориус. — Неужели он у вас есть? — Конечно, есть, — сказал Горлогориус. — Я дам тебе самые подробные объяснения после того, как вы выполните задание. Если тебе еще будет интересно, вполне возможно, что к этому времени ты и сам обо всем догадаешься. — Сомневаюсь, — сказал Гарри. — Это хорошо, — сказал Горлогориус. — Значит, для тебя еще не все потеряно, ибо сомнение есть признак работы интеллекта. Только глупцы всегда и во всем абсолютно уверены. Я абсолютно уверен, что Горлогориус готовит для нас очередную подставу, заявил Негора. Ты его боишься, поэтому несправедлив, возразил Реджи. Друиды не доставили нам никаких проблем. На это он точно не рассчитывал, сказал Негора. Никто не мог ожидать, что друиды окажутся настолько разумными парнями. Моя память хранит много информации о Горлогориусе. И можешь мне поверить, ничего хорошего я о нем припомнить не могу. «Если разобраться, то это не твоя память», — сказал Реджи. «Как ты можешь ей доверять?» «Если я не могу доверять памяти моего создателя, чему же я вообще могу доверять?» «А ведь это действительно интересный вопрос», — подумал Негора. «Доверие — это всегда сложно». Негориус мне доверял, и это подвело его под монастырь. Стоило ли мне верить тому, что он вложил в мою голову? А если нет, то как мне вообще жить дальше? «Собственным умом», — сказал Реджи, и Негора понял, что последнюю фразу он произнес вслух. Они вернулись полтора часа назад. Стоило им дотронуться до рукояти и серебряного серпа, так магический портал скрыл от них бородатые лица друидов и перенес сюда, где бы это здесь ни находилось. Комната размерами 3 на 3 метра. В ней не было окна, а единственная дверь оказалась запертой снаружи. Мебель отсутствовала, и помещение можно было бы назвать камерой, если бы его стены не оказались выкрашенным веселенькой розовой краской, от которой Негора уже тошнило. За полтора часа к ним никто не пришел, и громкие вопли Негора и стук ногами в дверь не возымели никакого эффекта, а Реджи отказался пустить в ход динамит. И осталось только сидеть и ждать. «Кажется, у меня развивается клаустрофобия», — пожаловался Негора. «Какого черта, за нами никто не приходит?» «Наверное, он занят в другом месте», — сказал Реджи. «Кто?» «Горлогориус». «А если это не он притащил нас сюда?» «Минуту назад ты сам уверял меня, что это был Горлогориус», — сказал Реджи. «И это вполне логично. Нас доставили сюда магическим порталом, а Горлогориус — маг. Кроме того, он единственный, кому понадобился этот чертов серп». «А может быть, и не единственный», — возразил Негора. «Может быть, существует группа заговорщиков, стремящихся положить конец существованию Вселенной, и эта группа организовала наше похищение?» «Еще одна группа?» — удивился Реджи. «Я думал, последнюю шайку подобной направленности возглавлял ты. Сколько же в нашей Вселенной потенциальных самоубийц?» «Но почему ты всегда такой спокойный?» — возмутился Нагора. «Разве настоящий стрелок не должен ждать худшего?» «Не должен», — — сказал Реджи. — Настоящий стрелок должен быть готов к худшему. Я к нему готов. Но я, как человек разумный, способен объективно оценить данную ситуацию и могу тебя заверить, что прямо сейчас опасность нам не угрожает. — А что будет, если ты ошибаешься? — Я признаю, что был неправ. — Неужели ты не знаешь никакого способа выбраться отсюда? — спросил Негора. — Пара способов мне известно, — сказал Реджи, — но я предпочитаю немного подождать, ибо истина открывается лишь терпеливым. — Ты прям буддист какой-то, — восхитился Негора. — Но он совершенно прав, — сказал появившийся на пороге Горлагориус. Волшебник вошел так тихо, что создавалось впечатление, будто он не стал пользоваться дверью, а возник из воздуха. «Хозяин этой башни вряд ли обрадуется, если вы примените динамит. Я только одного понять не могу. Что же Гарри собирался в этой комнате разместить? Прачечную?» «Вот ваш серп», — сказал Негора. «Я могу идти?» «Конечно», — сказал Горлагориус. «И сейчас я тебе скажу, куда». Негора напрягся. «Куда?» — робко спросил он. Когда Негора спрашивал позволение идти, он имел в виду, что просто хочет убраться отсюда подальше, а вовсе не жаждал отправиться в каком-то конкретном направлении. «Ты помнишь дракона, который не без твоей помощи уложил старого Негориуса?» «Помню», — обреченно сказал Негора. «И теперь вы хотите, чтобы я отомстил за своего создателя? Ну почему? Дракон ведь играл в вашей команде. Он слишком много знает, да?» «Не торопись с выводами», — сказал Горлагориус. «Я вовсе не хочу, чтобы ты убивал дракона». «И то ладно», — пробормотал Негора. «Наоборот, я хочу, чтобы ты его защищал». «Что?» — возопил Негора. — Да с моей стороны это будет чисто самоубийство. Ни один нормальный человек не станет между драконом и его потенциальным убийцей, не подписав тем самым своего смертного приговора. Тем более, что и сам дракон имеет на меня зуб. Я знаю, что вы задумали. Вы просто хотите от меня избавиться, а руки пачкать не хотите. Знаете, как это называется? Дискриминация по белковому признаку. Вот как». «В твоем организме нет ни капли белка», — сказал Горлагориус. «Вот именно», — сказал Негора. «Поэтому вы меня за человека и не считаете». «Да лично я считаю тебя ошибкой своего заклятого коллеги», — сказал Горлагориус. «Предателем, который стал причиной гибели своего создателя. Сумасшедшим, который собирался уничтожить весь мир и отказался от этой затеи не по своей воле. Меня так и подмывает испачкать об тебя руки». «Дракон так дракон», — сказал Негора. «Защищать так защищать». «Но никто никогда не обвинял меня в том, что я не даю своим врагам последнего шанса», — сказал Горлагориус, не обращая внимания на слова Негора. Могущественный волшебник заранее приготовил речь и не собирался менять в ней ни буквы, даже если объект убеждения испуган до дрожи и совсем согласен. «У тебя на выбор есть три модели поведения. Ты можешь отказаться от моего предложения и умереть прямо сейчас». «Я согласен», — в отчаянии возопил Негора. «Я не отказываюсь». «Ты можешь согласиться со мной, но только для вида», — сказал Горлагориус. — «А потом попытаться улизнуть и спрятаться от меня в самой глубокой дыре, в какую ты только сможешь доползти. От моей мести это тебя не спасет. Но ты проживешь чуть подольше. Правда, каждый миг твоего существования будет отравлен страхом перед неотвратимым возмездием в моем лице. И есть третий вариант. Ты можешь согласиться с моим предложением и попытаться защитить дракона. Если в процессе ты погибнешь, ты умрешь честным дублем, а не беглым преступником. Если же ты выживешь, то заслужишь мою признательность, и я забуду про все накопившиеся претензии к твоей персоне». «Где я могу найти дракона?» — спросил Негора. «Тут», — Герлогориус щелкнул пальцами, и несчастный дубль исчез во вспышке ослепительного света. «Как думаешь, стрелок, я не слишком суров с этим парнем?» «Есть немного», — признал Реджи. «Если он выживет, ему это пойдет на пользу», — сказал Горлогориус. «Теперь, когда мы остались вдвоем, я хотел бы прояснить одну деталь, но сначала...» Он трижды моргнул, и в комнате появились два удобных кожаных кресла, небольшой стол с множеством разноцветных бутылок и два бокала. Реджи налил себе виски и с удовольствием уселся в кресло. Небольшая доза комфорта еще никому не повредила. «В нашу историю замешано много людей», — сказал Горлогориус. «И я знаю все о мотивах, которые побуждают их действовать. Твой коллега пытается обрести смысл жизни. Гарри делает все, что я ему скажу, потому что я его начальник. Негора просто боится меня до смерти. Питер был слишком слаб, чтобы бороться с Негорой и его орками. Негориус, ну, у него тоже были свои мотивы. Но что заставляет действовать тебя? Каковы истинные причины твоего поведения?» «Не знаю», — сказал Реджи. «Я просто плыву по течению. Хватаюсь за то, что подворачиваться под руку». Негориус нашел меня и предложил работу, за которую обещал хорошо заплатить. Потом он умер, но его дубль продолжал выдавать мне зарплату. Потом появились вы. «Тот, кто плывет по течению, должен быть готов и к тому, что рано или поздно течение вынесет его к водопаду», — сказал Горлогориус. «Тебя интересует только золото, стрелок? Зачем тебе столько? Ты собираешься построить дворец, купить себе какую-нибудь страну или футбольный клуб, обзавестись большой семьей?» «Я не знаю», — повторил Реджи. «Меня научили ходить по дорогам и продавать свой револьвер. Это было очень давно. Если мне и объяснили, зачем это нужно, я уже позабыл. И с тех пор я просто хожу по дорогам. Я больше ничего не умею, и я не могу остановиться. Жизнь стрелка в вечном странстве». «А что будет, если ты все-таки остановишься?» — спросил Горлогориус. «Произойдет что-то ужасное с тобой или с кем-либо еще?» «Я не знаю», — еще раз сказал Реджи. «Иногда мне кажется, что я физически не могу остановиться». «Зомбирование на ментальном уровне», — предположил Горлогориус. «Хотелось бы мне знать, как наставникам Ордена Святого Роланда удалось сбить в головы детей формулы, не выветривающиеся в течение многих веков. И зачем?» «К чему эти вопросы?» — поинтересовался Реджи. «Я хочу понять, сможешь ли ты пойти до конца», — сказал Горлогориус. «Потому что дорога тебе предстоит очень трудная». «Смогу», — уверенно сказал Реджи. «Я никогда не останавливаюсь на полпути и всегда плачу свои долги». «Это мне нравится», — сказал Горлогориус. «Я слышу слова настоящего профессионала». «Кстати, о профессионалах», — сказал Реджи. «Задание выполнено. Серп в вашем распоряжении. Где мое золото?» «Заберешь его перед тем, как отправиться на поиски последнего ключа». «Куда идти?» — спросил Реджи. «Он принял это легко», — покачал головой Мэнни. «Слишком легко. Джеку пришлось читать лекцию, а этот только дорогу спросил и тут же помчался». «Реджинальд другой», — задумчиво сказал Горлогориус. «Ага, у него нет принципов». «У него есть принципы», — сказал Горлогориус. «Просто это другие принципы». «А зачем ты отправил двух стрелков на одно и то же задание? Решил перестраховаться? Может быть, сказал Горлогориус. С тех пор, как сэр Реджинальд Ремингтон Эсквайр отправился в путь за последним артефактом, а это произошло больше 2 часов назад, обычно собранный и уверенный в себе Горлогориус был рассеян и излишне задумчив. Возможно, на него произвела впечатление неприятная сцена, имевшая место сразу после того, как он вручил Реджи заработанное стрелком золото. Фил выполз из гостевой спальни в поисках очередной порции алкоголя и наткнулся на стрелка и волшебника, обсуждающих детали и задания уже в вестибюле. Вопреки ожиданиям Горлогориуса, Фил не стал нести привычную колесицу, а вместо этого одарил стрелка долгим грустным взглядом. «Реджинальд Ремингтон вернулся от друидов», — пробормотал он, прежде чем брести вверх по лестнице. «Сожалею, но думаю, что до конца этой истории ты не доживешь». Стрелок его не услышал. А если услышал, то не подал вида. Но Горлогориус надеялся, что слова создателя прошли мимо ушей Реджи. Нельзя, чтобы человек отправлялся на опасное задание с подобным напутствием. Горлогориус опасался спрашивать, что именно Фил имел в виду. Осведомленность Творца о последних событиях, а также о событиях, которые еще не произошли, внушала могущественному магу большие сомнения. От слов Фила попахивало фатализмом, а Горлогориус твердо верил, что вершит свою судьбу сам. И не только свою. «Как бы ни вышло хуже, — сказал Мэнни, — когда двое стрелков охотятся за одним и тем же, они запросто могут начать стрелять друг в друга». «Не думаю, — сказал Горлогориус. По-моему, Джек вообще не готов стрелять в своих. Зато для Реджинальда не существует такого понятия, как «свои», — сказал Мэнни. «Они разумные люди. Оба работают на меня», — сказал Горлогориус. «Я не вижу причин для перестрелки». «А ты не думаешь, что ситуация может выйти из-под контроля?» «Не рви мне душу, старина», — сказал Горлогориус. И тут Мэнни стало по-настоящему страшно. «Но у меня даже нет уверенности, что я эту ситуацию сейчас контролирую, или что ее контролирую именно я». «Как это?» — обалдел Мэнни. «Если не ты, то кто? Как такое вообще может быть?» «Тебе будет дико это слышать, но я не знаю», — признался Горлогориус. «Иногда у меня такое впечатление, будто я играю в шахматы, только не знаю с кем, и не знаю, какого цвета мои фигуры». «А как же ты тогда вообще можешь играть?» «На ощупь», — отрезал Горлогориус. «Ты обратил внимание, что я с самого начала этой истории так никого и не убил, хотя у меня было бездна возможностей?» «А урки?» «Хорошо, почти никого. А знаешь почему?» «Я полагал, что с возрастом ты стал сдержаннее». «Черт с два», — сказал Горлогориус. «Я боюсь убивать. Я боюсь убить кого-нибудь не того, понимаешь?» «Не понимаю», — честно сказал Мэнни. «Я до конца не уверен, кто какую роль играет в общем раскладе сил», — сказал Горлогориус. «И боюсь по незнанию удалить ключевую фигуру. Мне все время кажется, будто я кого-то недооценил. У того же Негора, например». «А что с Негора?» «Дубль сумел подсидеть своего создателя», — сказал Горлогориус. «Каким образом копия могла получиться лучше оригинала? Разве человек способен создать кого-то, кто был бы умнее его самого?» «Если Негора до сих пор жив, это еще не значит, что он умнее», — сказал Мэнни. «Может быть, ему просто повезло». «Удача благоволит подготовленным людям», — сказал Горлогориус. «Я не верю в слепое везение». «Это все равно ничего не значит», — сказал Мэнни. «В какой-то момент Негор оказался хитрее Негориуса, занятого другими мыслями. Это еще не делает дубля гением, черт побери. Хан Арков до сих пор жив, не впопад ответил Горлогориус. Я за ним утром наблюдал. Хрюкает в лесу, как заправский кабан. Симпатичную хрюшку себе нашел. Наверное, у него скоро поросята будут. И что? А может, ему так лучше, сказал Горлогориус. Может, в лесу он нашел свое счастье. Но почему он до сих пор жив? Возможно, потому что хан орков, хотя и выглядит как кабан, на самом деле гораздо умнее среднестатистической свиньи, сказал Мэнни. Это я и имел в виду, сказал Горлогориус. Охотники считают его свиньей, и потому его недооценивают. Может быть, я тоже недооцениваю какую-то свинью? То есть кого-то, кто на самом деле сложнее, чем выглядит. Ну, в общем, ты понимаешь. Я понимаю только то, что у тебя мандраж, сказал Мэнни. Вызванный переходом операции к решающей стадии. Такое иногда случается, даже с тобой. Раньше со мной такого не случалось. Я удивлен, но не более того, солгал встревоженный до глубины души Мэнни. У волшебника калибра Горлогориуса не бывает ни на чем не основанного мандража. Если ему кажется, что с ситуацией неладно, скорее всего, с ней действительно что-то не так. И у Мэнни появился серьезный повод для беспокойства. По-моему, тебе просто надо расслабиться. А, по-моему, расслабляться мне ни в коем случае не следует, сказал Горлогориус. Время еще не пришло. Партия не закончена. Кстати, о партии. Я уже упоминал об игре в шахматы. Минуту назад. У меня такое чувство, будто я играю со старым знакомым, сказал Горлогориус. Или с человеком, который меня хорошо знает, который ориентируется в этой ситуации не хуже, а иногда и лучше меня. Он знает некоторые мои ходы наперед, словно он шпионит за мной. «Ты это бред!» — сказал Мэнни. «Ты Горлогориус? Кто может за тобой шпионить? Я все время рядом, я бы заметил». «Ты все время рядом, это верно», — сказал Горлогориус. «Но если кто-то переиграл меня, он может переиграть и тебя, или...» «Или что?» «Ничего», — сказал Горлогориус. «Просто или...» Такое глубокомысленное замечание, знаешь ли, повисшее в воздухе многоточие, знак, который поймет только человек, которому он предназначается. «И кому же ты его предназначал?» — спросил Мэнни. «Понятия не имею», — сказал Горлогориус. «А еще мне не нравится наш создатель». «Может быть, потомки назовут это святотатством, но мне он тоже не особенно симпатичен», — согласился Мэнни. «Не раздолбай он, а не демиург». «Да не в этом дело», — сказал Горлогориус. «Мне наплевать на его личные качества. Он может быть алкоголиком, бабником, наркоманом, заядлым игроком. Это его личные проблемы. Меня пугает другое». «Что?» «На самом деле Мэнни не хотел знать. Он плохо спал по ночам из-за своих собственных кошмаров и не желал добавлять к этой коллекции еще и кошмары Горлогориуса». «Фил с трудом поверил, что создал нашу вселенную. Нам пришлось его убеждать», — сказал Горлогориус. «Но он знает нас по именам. Как он может нас знать?» «Ну, он же творец». «Ну и что? Он не знал о существовании нашей вселенной. Забыл о ней сразу после акта творения, а это было чертовски давно, много тысяч лет назад. Меня тогда еще не было, как и тебя. И Гарри не было, и Стрелков. Из ныне живущих тогда вообще никого не было. Каким же образом он может нас знать? Откуда ему известны хотя бы наши имена?» «А может быть, он зрит суть вещей», — сказал Мэнни. «Я вижу простой способ решить эту проблему. Почему бы тебе не спросить у самого Фила?» «Я собираюсь это сделать», — сказал Горлогориус. «Только никак не соберусь. Страшно». «Ты с ним недавно чуть не подрался. А теперь тебе страшно задать простой вопрос?» «Некоторые ответы убивают быстрее, чем заклинание или холодная сталь», — сказал Горлогориус. «Никогда не думал, что произнесу это вслух, но существуют вещи, которые я предпочел бы не знать. Существуют темы, которых я не стал бы касаться, если бы у меня был выбор. Только угроза гибели Вселенной заставила меня обратиться за помощью к Творцу». «Ты получил эту помощь, и теперь можешь отправить его обратно», — сказал Мэнни. «Если его присутствие так тебя напрягает, это было бы разумным ходом». «Теперь я уже не могу», — сказал Горлогориус. «Как один наш общий знакомый, я тоже не умею останавливаться на полпути».